Совершенно достаточно. За триллион лет мог исчезнуть не только человек, но и сама Солнечная система. А если человек или какой-нибудь его наследник и преемник будет существовать и тогда, он уж, конечно, сумеет найти наилучший выход из положения. Ведь за триллион лет можно сделать очень много. Со всем этим Ламонт должен был согласиться. Тут он попробовал взглянуть на проблему под другим углом и припомнил рассуждения Хелема в одной из статей, рассчитанных на самых неискушенных читателей. Он отыскал эту статью и с некоторой брезгливостью перечитал ее. Прежде чем идти дальше, необходимо было проверить, что именно утверждает Хелем. В статье он нашел такое место. Из-за действия вездесущей силы тяготения мы привыкли связывать выражение «под гору» со своего рода неизбежным изменением, которое мы можем использовать для получения энергии, которую, в свою очередь, мы можем преобразовать в полезную работу. В далеком прошлом текущая под гору вода вращала колеса, которые приводили в действие машины вроде насосов и турбин. Но что случится, когда вся вода стечет? Дальнейшая работа окажется невозможной до тех пор, пока вода не будет поднята на гору, а это требует работы. И для того, чтобы вернуть воду на гору, требуется больше работы, чем можно получить, пока она течет вниз. Работа всегда сопровождается потерей энергии. К счастью, тут за нас работает солнце. Оно испаряет воду из океанов, водяные пары поднимаются высоко в атмосферу, образует там облака, и в конце концов вода возвращается на землю в виде осадков, дождя или снега. В результате вода проникает в почву на всех уровнях, вновь питая источники и потоки. Вот почему на земле всегда есть вода, которая течет под гору. Но длиться вечно это не может. Солнце способно поднимать воду вверх в виде водяных паров только потому, что оно само, если выразиться образно, имея в виду ядерную энергию, течет под гору. И течет со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость самых стремительных земных рек. Причем нам неизвестны силы, которые способны были бы вновь поднять его на гору, когда оно протечет все. Все до единого источники энергии в нашей Вселенной текут под гору. Это от нас не зависит. Все течет под гору в одном направлении, и мы способны временно заставить поток течь обратно на гору, только воспользовавшись находящимся где-нибудь поблизости более мощным устремлением вниз. Если мы хотим получить вечный источник полезной энергии, нам требуется дорога, которая в обоих направлениях уходит под гору. Таков парадокс нашей Вселенной. Ведь само собой разумеется, что склон, уходящий вниз, одновременно является склоном, ведущим вверх. Но должны ли мы ограничиваться одной лишь нашей Вселенной? Поразмыслим о паравселенной. И там тоже дороги в одном направлении ведут под гору, а в противоположном — в гору. Однако эти дороги не совпадают с нашими. И, возможно, отправиться из паравселенной в нашу по дороге, которая ведет под гору, и будет вести по-прежнему под гору, когда мы захотим пойти по ней из нашей Вселенной в паравселенную. Это возможно потому, что физические законы этих вселенных различны. Электронный насос использует дорогу, которая ведет под гору в обоих направлениях. Электронный насос... Ламонт еще раз перечитал название статьи. Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях. Он задумался. Конечно, он прекрасно знал и эту концепцию, и ее термодинамические следствия. Но почему бы не проверить исходные допущения? Ведь именно они составляют слабое звено любой теории. Что если допущения, считающиеся верными по определению, в действительности не верны? Каковы будут следствия, если исходить из иных предпосылок, противоположных? Он начал искать вслепую, но не прошло и месяца, как к нему пришло ощущение, знакомое любому ученому, ощущение, что каждый кусочек мозаики — ложится на нужное место, и досадные аномалии перестают быть аномалиями. Это ощущалась близость истины. Именно с этой минуты он и начал подгонять Брановского. Затем в один прекрасный день он заявил: «Я собираюсь еще раз поговорить с Хеллемом». Брановский поднял брови. «Для чего?»